11 и краткое. Сколько можно оправдываться? Как не скрывай тузы, на стол ложатся вольты неизвестной масти. Представь, что чем искренний голос, тем меньше в нем слезы, любви к чему бы то ни было, страха, страсти. Иосиф Бродский. «Новая жизнь». Маревича для компании открыла Роза, любившая сновать по театрам в поисках вещества мечты. А голубоглазый, с пшеничными волосами и мягким улыбчивым ртом Маревич, артист детского театра, это вещество производил с легкостью юного эльфа. Он никогда не мудрил с трактовкой образов и, по большей части, играл прекрасное существо, обреченное на гибель, и обреченное потому, что оно прекрасней всех. Расцвет Маревича длился недолго, лет 6. И закончился с его отъездом в Москву, забитую своими погибающими эльфами под завязку. Привыкший к исключительному положению дома, Маревич конкуренции не снес, скис, поплыл умом и телом, и творческих сил оставалось разве на то, чтобы от одной замученной и выпитой женщины перейти к другой. Но ему, в отличие от злосчастного Мармеладова, всегда было куда пойти. Любовь, в душные и смертельные объятия, которые он попал от рождения, так и не разомкнула проклятого круга. И Маревичу не суждено было познать самого себя. Однако на короткое время фокус удался, пасьянс сошелся, и Маревич был идеалом для сотен ленинградских девочек, тосковавших по изящному. «Женщина влюблена в черта» — это открыл Николай Гоголь, приписав свое открытие, достойное Нобелевской премии, сумасшедшему с его записками. Добавим существенную черту. «Женщина влюблена в черта», потому что черт никогда не является женщине в своем натуральном классическом виде, то есть с копытцами, рожками и бурым хвостом датского дога. Он всегда предстает в какой-нибудь роскошной личине, пусть и олиповатый, но намалеванный по высокому и блистательному шаблону. Поправка к закону Гоголя гласила бы: «Женщина влюблена в Люцифера». И притом в молодого Люцифера, когда он, гордый, страдающий, одинокий, упал с неба на землю. Красота, одиночество, гордость и страдания – вот составные части романтического супа, который в любой пропорции кружит женщинам голову и валит их с ног. Жирный блеск этого супа всегда различим в любой славе любого романтического актера. Но блеск этот, собственно, актерам не принадлежит. Чар наводится, напускается извне и рассеивается почему-то приказу, но никак не по воле носителя чары. Если отец наш Шекспир прав, и актеры — это зеркала, выходит, что сам хозяин обморочных чар и романтических туманов любит заглядывать в подставленные человеческие зеркальца. Но какой он тогда выходит шалун, однако! И сколько у него свободного времени? Надо заметить, к Маревичу хозяин чары заглянул явно мимоходом, предпочтя затем иных избранников. Наверное, его раздражала откровенная глупость артиста. Но Маревич был дурачок, и девочкам после 3-летнего священнослужения удалось это обнаружить. Реакция была смешанной. Лилия несколько разочаровалась, Алена огорчилась, Марина отнеслась с ироническим спокойствием, а вот Роза отказалась воспринимать глупость Маревича как факт, отменяющий служение. У ее подруг мечты как-то путались и мешались с жизнью, и они могли всерьез видеть в длинношеем красавчике нечто вроде идеала. Роза же твердо знала, что Маревич — это мираж. Так при чем же тут были реальные черты его личности? Она с великим неудовольствием просто за компанию оставалась ждать артиста у служебного входа. Ну что вы хотите увидеть? Вышел, пошел, как все. Но зато с великим удовольствием занималась приобретением цветов для него. 3 года у Маревича на поклонах были лучшие букеты в театральном Ленинграде. Цветы тоже являлись прекрасным миражом. Так что мираж к миражу – такова была безупречная логика Розы. Гамлет в детском театре шел в самой простодушной интерпретации из возможных. Хороший мальчик, бывший школьник, попал в переплет. Маревич играл элементарно и сильно. Хватался за голову при явлении призрака, на словах «Да, не, это тюрьма», колотил руками в черные металлические ворота, кстати, сооруженные на сцене, отчаянно рыдал над телом убитого им Полония, а, советуя Офелии ступать в монастырь, сардонически хохотал. Нерешительность его прямо объяснялась неопытностью. Добрый, веселый мальчик, жил до поры в счастливой семье, учился в привилегированной школе, и откуда ему было знать, как вести себя в треснувшем мире, где завелась и быстро прогрессирует гниль разложения? Стоит ли в нем жить вообще? И на диво уместно звучал у Маревича монолог про быть или не быть. Отличник учебы концентрировал в рассуждении все резоны, по которым жить не стоит, и единственную причину, по которой жить все-таки приходится. Роза смотрела этого Гамлета бесчетно. Она и заразила девочек Маревичем, Шекспиром, страстью к фантомам и к блаженному небытию зрителя. Ведь когда гаснет свет и освещается сцена, тебя нет. Ты еще не родился или уже умер, ты не имеешь никакого влияния на ход действия. Сиди и смотри, как для тебя, несуществующего, разворачивается мираж драмы бытия. «Смотрите, как получается из Гамлета», — говорила Роза. «Всякое знание об иномире блокировано. Отец является сыну рассказать о своей земной смерти, но не имеет никакого права рассказывать о теперешней загробной жизни. С помощью блокировки любых конкретных сведений о другой жизни людей запирают на земле. Они не знают, что там за чертой. Они боятся шагнуть, они трепещут. Вам это ничего не напоминает? КПСС тоже запирает своих подданных за железным занавесом, чтобы не утекли». «Дания – тюрьма. Весь мир – тюрьма. Но и мироздание тоже тюрьма. Правящие миром просто копируют своего создателя». «Какого создателя, Роза?» – возражала Лиля. «Надо еще доказать, что он есть. Это аксиома», – зло отвечала Роза. Маревич для Розы воплощал идеальный образ человека-жертвы. То был центр ее зарождающегося трагического мировоззрения. Совсем иначе относилась к артисту Марина. Он для нее был частью рукотворного, искусственного, забавно-игрушечного мира, в который она сразу решила попасть в качестве фигурантки. Это к ней должно было быть обращено лицо героя-любовника. Это она будет, о радость, у нимфа. Это ей положено гибнуть, петь и плыть по вечной реке в белом платье ничьей невесты. Она хотела навсегда очутиться внутри этого мира, где идет другой снег и светит другое солнце. Что до Лили, то она давно искала себе службу вне фасадной идеологии. Нечто всепоглощающее, несколько мученическое и разделенное с товарищами. И нашла. И Лили относилась к своей театральной вахте совершенно серьезно. Писала Маревичу подробные записки, как он сегодня сыграл и что следовало бы улучшить. Очень волновалась о его моральном облике и всегда дожидалась актера после спектакля, как будто желая убедиться, что непременная сценическая гибель ему ничуть не повредила. А Маревич на сцене от чего-то постоянно гиб. Алена же была по-простому рада, счастлива вырваться из коммунального ада с его распаренными бабами и бузящими мужиками в чисто интеллигентное житье, спектакли, книжки, умные разговоры. Следующий удар по священной любви нанес спектакль на военно-революционную тему под названием «Горячий ключ», где Маревич самоотверженно и на редкость бездарно играл комиссара Баренко. Семиградский, главный режиссер театра, решил стереть с Маревича нажитые штампы, и в результате бедный артист, совершенно не понимая, что ему делать, орал 2 часа дурным голосом, а его дивные пшеничные волосы были зачесаны назад и покрыты лаком, отчего обнаружились начинающиеся залысины. За эту роль Маревич получил премию Ленинградского обкома комсомола. Зачем последовал последний и окончательный удар. Артист не только вступил в партию, но и немедленно возглавил партийную организацию театра. Хитрый и мудрый ход Семиградского, осторожно и с большим умом выстраивавшего оборонительные укрепления театра, на носу была премьера по Окуджаве, оценили все посвященные, но девочки были потрясены. В сладкую область чистой мечты замешалась кислая скука реальности. «Парторг не может играть Гамлета», — отчеканила Роза. «Максимум Клавдия». Она не перестала любить Маревича, но ее чувство осложнилось. Избранник выказал признаки очевидного падения. Да, так и должно было быть в испорченном мире, где погибало все прекрасное, потому что прекрасное было случайностью, а гибель — законом. Но ведь единственное, что позволено человеку, это личное отношение ко всему на свете, позволено до поры, пока он это свое личное хранит в душе и не трезвонит о нем по миру. И чувство Розы приняло надрывный и страдальческий оттенок. Падение любимого было не остановить, оставалось скорбеть и оплакивать его гибель. Марину тоже царапнуло известие о партийности Маревича. Оно неприятно свидетельствовало, что мир, в который она так хочет попасть, замешан на общей грязи и дискретен. О, радостью нимфа, разгримировавшись, идет на партсобрание, где вечно погромыхивают ключами от очередной плахи. И все-таки верила Марина, есть тайные способы превращения в человека-невидимку, которого глупости исторического времени обходят стороной. Надо уметь немножко исчезнуть, и учиться этому придется прямо сейчас. Алена простила Маревичу все и сразу. Он не виноват. Его попросили, уговорили. Кстати, так и было. Она росла среди жалких, слабых людей, которые не могли справиться с простейшим бытом, с элементарными нормами разумной жизни, с собственной немудреной природой. Они ненавидели свою работу, тупо и внезапно напивались. Рьян разводили огонь бессмысленных свар, и партия, обреченно зависшая унылой храминой над этой толщей, судорожно корчащейся мелкой живности, была такой же торжественной бесполезностью, как раньше церковь. В спорах с девочками Алена твердила одно и то же. И партийные бывают хорошими людьми. Да, глубоко иронически улыбалась Роза. Как бывают хорошими людьми дурочки вроде тебя. Добродушие Алены притягивало и бесило ее одновременно. Но Лиля сломалась. Совместить в уме прекрасного принца с парторгом ей не удалось. И она поступила резко и бескомпромиссно. Перестала ходить в детский театр навсегда. О, своих критиков и отрицателей партия воспитала по своему образу и подобию. Они были такими же, как заветные герои коммунистических сказок, только с другим набором идей и лозунгов. Некоторое время девочки продолжали служение втроем, без Лили, но Серебринская, продолжая общение с ними, все разговоры о Маревиче встречала, как замерзшее железо встречает теплый глупый язычок. Странным образом беспечный Маревич почувствовал неладное. Он давно заметил смешных, старательных девочек, которые были достаточно воспитаны, чтобы ничем ему не досаждать, и иногда оказывал им знаки внимания, улыбался и приветственно махал рукой, когда видел их у входа в театр. Даже несколько раз подмигнул со сцены. И вдруг они исчезли. «Выросли», — подумал Маревич, стараясь не увязывать пропажу поклонниц с печальным и суровым письмом, которое он получил от Лили Серебринской. Она, конечно, не могла уйти просто так. Она объяснилась. Маревич пожал плечами и сунул письмо в ящик, где лежали разные полученные от зрителей курьезы, но что-то щелкнуло и в его душе, и в его судьбе. Внезапно надоел театр, опротивил город, потянуло куда-то на свежее, новое, незамаранное житье, где бы он перестал быть парторгом, изображающим Гамлета. Через год Маревич уехал в столицу и стал для девочек воспоминанием. «Но, кошечка моя, как это бывает, тра-ля-ля, повод прошел, а привычка осталась», — засмеялась Марина. «Мы уже так приспособились друг к дружке, что продолжали собираться и ходить вместе без всякого Юры Маревича. Ауда, и нужен ли он нам был на самом деле? Знаете, я ведь и сама встречалась с такими явлениями. Поклонники, восторги, обожание, футынуты, ой-ой-ой. Куда ж комиссару без штанов, как говорится?» «Все отлично, принимаем и благодарим. Такая профессия, да-да-да. И все-таки мне всегда казалось, что это не ко мне, что обожают не меня, что я вместо кого-то изображаю что-то. Наверное, это и значит быть символом». «А когда вы заключили договор?» — невинно спросила Анна. «Какой такой договор?» «Ну, этот, священный», — наугад ляпнула Анна. «Что вам об этом известно?» «Почти ничего». «Ну так и не выдумывайте на ровном месте. Ах, боже, боже мой!» Фаина Раневская в молодости играла в какой-то пьесе, Погодина, кажется. «Провинция, меблированные комнаты, она проститутка, молится Богу». А в конце говорит: «Боже мой, боже! Неужели и ты, боже, хочешь того же? Так приходи!» Кто-то рассказал или писал. «Фу, не помню ничего». «Но как мне нравятся эти глухие театральные предания, бормочущие рассказчики, темные воспоминания, все так зыбко. И эти загадочные люди, эти великие артисты, которые умели вызывать любовь и умирали в одиночестве. Красиво!» «Что ж тут красивого? Умереть в одиночестве?» «Не понимаете. Не просто умереть в одиночестве, а быть великим и умереть в одиночестве. Вот что красиво. Не выклянчивать любовь и помощь, как все, не цепляться за ничтожных ближних. Вы очень горды, Марина». «Есть такое дело. Мамашей своей переболела в детстве. Мамашка у меня была еще та птичка божья. Шляпы делала немыслимые, платьишки мастрячила, но это ладно. Все с своей фабрики ткани таскала. Обмотает штуку вокруг жопы и выносит. Шила мне из кусочков. Вот тоже я вам скажу. Такой от кутюр был. Но как унижалась перед своими мужиками, ой, не рассказать. Есть такие женщинки, у которых на лбу написано, что их следует обмануть и бросить. Вот моя Ирма была из таких. Из тех, кто мужикам бутылки ставит, да еще с закуской. «А что, нельзя?» — осведомилась Анна. «Совсем нельзя? Никогда?» «Никогда, да-да-да. Когда вам стукнет 50, уже можно», — серьезно ответила Марина. «До 50 ни в коем разе. Да чего же эти русские задушевные идиотки сбили нам цену? Просто кошмар и ужас. Они, видите ли, любят. У них, понимаете ли, душа нараспашку. И все мечи, что не есть в печи, ешь твою мать. То, чего так много, аж до тошноты. То, что само стелится под ноги и умоляет, чтобы его взяли. Кому ж оно нужно, а? Погубили русские женщины русских мужчин, задурили голову. Обкормили даровым своим глупым жаром, отравили задушевной дешевкой. Теперь не то, теперь прежней халявы не будет, и таких птичек, как моя Ирмочка, больше не будет никогда. Теперь за капелькой любви придется ползти, на коленях ее вымаливать, цу-цу-цу. А вот вы плохо едите, а молчите и слушаете. Хорошо. Хотите, поедем ко мне? Я нынче просторно живу, поболтаем? «Как же мы поедем? Вы кувшин саке выпили». «Эй, моя крошечка, я дама-невидимка, меня не останавливают никогда. Но, однако, в случае чего, выкуп всегда со мной. Ду-ду-ду-ду-ду-ду». Прелюдия и фуга. Прелюдия сыграна полностью. «Поедете?» «Умничка! Не ломается, как говорил Гарин в «Золушке». «Не ломается, дивные интонации, да?» Сейчас уже так никто не интонирует. Шипят, орут. Шпана. А Лильку мне жалко. Не уберегли мы Лильку. Злюсь на себя. А чуть не каждый день плачу.